Глава 30. Одна смелая девочка. Алина. Я помешиваю в кружке кофе, кладу ложку на блюдечко, параллельно слежу со своего места за стервой Марковной, которая без зазрения совести поправляет макияж прямо за рабочим столом. Обычно она себе такого не позволяет. А тут и тени идут в ход, и карандаш для бровей. Она явно куда-то мылится. Сучка крашеная. После того рокового случая, когда старшая секретарь притарабанила мой телефон прямо Борису под нос, я на работу хожу, как на войну. Реально. Тут серьезные боевые действия. Генеральный или не замечает меня вовсе, или смотрит волком, а старший секретарь отчитывает за все на свете. Я даже косячить не успеваю. Такой активный за мной догляд. Хорошо, хоть не уволили, а то впору было бы впадать в депрессию. С тех пор, как отгремел корпоратив, прошло уже несколько дней. Наступило 31 декабря, а ситуация так и не изменилась к лучшему. Я пыталась поговорить с Борисом по-человечески, подловить его, объяснить ситуацию с бывшим мужем, но он не хочет слушать. К тому же Иванна Марковна буквально костьми ложилась, чтобы осложнить мне жизнь и, не дай бог, не оставить шефом наедине. Стоит мне под каким-либо предлогом подойти к Борису в кабинет, как она залетает туда с какими-нибудь бумагами, кофе, булочкой или вопросом, который требует срочно обморочного решения. Словом, объясниться мне с Борисом по-человечески так и не удалось. В конце концов, я решила, если человек так тотально избегает того, чтобы меня выслушать, значит, ему попросту неинтересно. Я неинтересна. Раз так, бороться тут не за что. Меж тем Иванна Марковна начинает ворковать с кем-то по телефону. «Что, уже подъехал? Рано. Меня отпустят только через полчаса». Она закусывает губу, слушает собеседника, а потом радостно взвизгивает. «Подарок? Уже? Ладно, жди». Иванна Марковна кладет мобильный на стол, потом зыркает в мою сторону и спрашивает. «Полчаса без меня продержишься? Побудешь приемной одна». Ровно столько времени осталось до конца рабочего дня, ведь сегодня сокращенные часы в честь Нового года. «Хотите уйти пораньше?» — спрашиваю с ехидным видом. «Нет, ну точно стерва. Сама, значит, свою личную жизнь вовсю налаживает, а мне с генеральным испортила всю малину. Если бы она так показушно не притащила телефон в его кабинет, мы бы с Борей даже не поругались. Я бы потом тактично объяснила ему ситуацию, и у нас все было бы хорошо». «Да, мне нужно уйти», — кивает Иванна Марковна. «Так справишься?» «Справлюсь», — пожимаю плечами. «А что там справляться? Телефон вот уже 2 часа как молчит. Всю документацию я обработала вдоль и поперек еще с утра, и 31 числа новую никто не пришлет, так что отсижу положенное время и домой. Нерадостная». Наблюдая за тем, как Иванна Марковна исчезает в кабинете генерального, щебечет с ним пару минут, а потом, довольная, выплывает, хватает свою шиншилловую шубку и сбегает с работы. Явно к кому-то сбегает. А я? А мне еще полчаса сидеть, потом идти в одинокую квартиру, где кроме собачонки Микки никто не ждет. Не хочу. Я совсем по-другому представляла себе этот Новый год. Сижу злющая, расстроенная, морально опустошенная. А потом, набираясь даже не знаю чего, смелости, наглости, отчаяния. Терять-то особенно нечего. Иду прямиком к генеральному в кабинет. Захожу без стука. Борис Викторович, как всегда, весь в делах, сидит обложенный папками с документацией, взгляд устремлен в монитор. Вот еще один звоночек, что мне срочно сюда было надо. 31 декабря, 4:30 вечера, а он и не думает уходить. Значит, ему что? Так же, как и мне, дома нечего делать, и планов у него ноль. Вот только на меня у него реакции тоже ноль. Как же мне надоело чувствовать себя в его присутствии мебелью. «Борис Викторович, я подхожу к его столу. Заметьте меня, пожалуйста». Он резко отрывает взгляд от монитора, устремляет его на меня. «Не дать не взять, мистер Хмурые Брови». Верное прозвище я ему когда-то присвоила. «Как же решиться-то?» Впрочем, времени изобретать велосипед у меня нет. Выдаю как есть. «Я вкусно готовлю оливье, шубу, утку с яблоками. Как вам такое новогоднее меню? Хотите попробовать?» «Ну а что?» «Да, я решила пригласить его к себе на праздник. Под оливье, шубы, рассказ про бывшего всяко лучше пройдет. К тому же...» Так Борис может убедиться, что ничегошеньки у меня нет. Но кто-то жираф, и этот кто-то не я. Левая бровь генерального стремительно летит вверх. «Алина, я, по-вашему, голодаю? Решили меня подкормить?» Какой же он трудный. Неужели вправду не догадывается, что стоит за моими предложениями? Ладно, не хочет понимать намеков. Скажу прямо. «Не подкормить хочу. Пригласить вместе отпраздновать Новый год. Вдвоем же лучше, чем поодиночке, так?» Я бы хотела, затыкаясь, пригвождённый его строгим взглядом. Борис Викторович некоторое время пыхтит, как паровоз, а потом интересуется. «Прямо даже не знаю, Алина, с чего вы взяли, что я собирался отмечать праздник один? У меня замечательные планы». «А, и правда, чего это я? Тяну обиженной дальше некуда. Можно я тоже домой пойду? Скоро конец рабочего дня и...» «Идите, Алина», — чеканит он. «Взял и отпустил меня. Вот так просто. Потому что, скорее всего, и не нужна-то особо ему была. И я не про сегодня, а вообще в принципе. Надо смотреть правде в глаза. Одного раза со мной ему оказалось вполне достаточно. Вот такая забываемая, легко заменимая личность. Идите вы лесом, товарищ генеральный».